Глава 8. Операция «Сомнамбула». 1. Константин Дмитриевич тряхнул седой шевелюрой и веско сказал: «Нет, Саня, вы с Грязновым здесь ни при чем. Вы сделали все, что могли. Просто обстоятельства оказались сильнее вас». «Да я себя и не осуждаю», – Турецкий пожал плечами. «Просто пока эта сволочь будет свободно ходить по земле, я спать спокойно не смогу». «Сможешь. Поворочаешься пару дней, а потом сможешь. Хотя, конечно, оставлять это так мы не будем. Интерпол я уже подключил. Запрос об экстрадиции отослан». «Да не станут они этим заниматься», – досадливо сказал Турецкий. Меркулов пожал плечами. «Как знать. Со дня на день политическая обстановка в Литве может измениться. Видел последние новости? Страсти кипят». «Они кипят уже несколько месяцев, да все никак не выкипят». «Нет, Костя, здесь нужно действовать по-другому». Меркулов пристально посмотрел на Турецкого. «Что ты имеешь в виду?» Турецкий спокойно встретил его взгляд и сказал: «Именно то, о чем ты подумал. Другого способа нет». Меркулов откинулся на спинку стула и пошевелил густыми бровями. «Так-так», – сказал он полунасмешливо, полусердито. «Это на что же ты меня толкаешь, друг любезный?» «Я? Тебя?» Александр Борисович простодушно улыбнулся. «Ни на что. Разве я могу тебя на что-то толкнуть? Вы ведь меня главнее, Константин Дмитриевич, а не я вас. Вы приказываете, я делаю», – он пожал плечами. «Так что любая инициатива должна исходить от вас». Меркулов хмыкнул. «Хорошо устроился. А с тебя, значит, взятки гладкие, да? Что ж, если ты так ставишь вопрос, то я, пожалуй, соглашусь. Но только сделать это должны профессионалы. И они не должны служить ни в каких органах или спецслужбах. Понимаешь, о ком я говорю?» «Как не понять?» – кивнул Турецкий. «Это будут совершенно частные лица. Вот только...» «Что?» «Надо будет этим лицам слегка подсобить». «Поможем, чем сможем». Меркулов одним глотком допил свой чай, насмешливо посмотрел на Турецкого и добавил: «Так им и передай, если встретишь». За деревянным столиком бара «Золотая бочка», что на проспекте Мира, сидели пятеро мужчин. У одного из них была загипсована рука. Четверо остальных общались с загипсованным бережно, как с хрупкой вазой, заботливо подставляя ему то кружку с пивом, то тарелку с солеными сухариками, то пепельницу. Даже когда они просто обращались к нему, за подчеркнутой веселостью их тона сквозила тщательно скрываемая деликатность. Загипсованным был, разумеется, Вячеслав Иванович Грязнов. Четырьмя другими мужчинами – Александр Борисович Турецкий, Денис Грязнов, Сева Голованов и Филипп Агеев. Наконец Грязнов-старший не выдержал и строго сказал: «Так, мужики, если вы и дальше будете обращаться со мной, как с куклой Барби, я встану и хорошенько намылю вам шеи, ясно?» Мужчины заулыбались. «Вообще-то он может», – подтвердил Денис. «Мой дядя, если его хорошенько рассердить, настоящий зверь». «Кому ты рассказываешь?» – весело отозвался Турецкий. «Я его не раз видел в деле. Не человек, лев». «Да и гипс у него твердый, как железо», – вставил свое слово Голованов. «Стукнет, мало не покажется». Все засмеялись. Грязнов обвел их сердитым взглядом, но не выдержал и тоже улыбнулся. «Все бы вам дурака валять», – проворчал он. «Когда уже повзрослеете?» К столику подошел официант и забрал пустые кружки. Вскоре он вернулся с полными. Поставил их на стол, поинтересовался, не нужно ли чего-нибудь к пиву, получил отрицательный ответ и испарился. «Расторопный малый», – похвалил Голованов. «Да уж», – хмыкнул Грязнов-старший, – «трезвыми нас не оставят». Голованов взялся было пододвинуть одну из кружек поближе к Вячеславу Ивановичу, но тот метнул на него грозный взгляд, и Сева поспешно отдернул руку. Мужчины разобрали пиво. Турецкий отпил глоток, поставил кружку на стол, облизнул губы и сказал: «Итак, начинаем действовать с завтрашнего утра. Денис, ты сможешь достать все, что потребуется?» «Смогу», – кивнул Грязнов-младший. «Но, будучи человеком осторожным, тут же поправился. По крайней мере, попытаюсь. Если не получится, тогда обращусь за помощью к вам». «Хорошо», – кивнул Турецкий. «Кто полетит?» «Сева Голованов и, пожалуй, Филипп Агеев. Ну и я, само собой. Больше не надо, иначе мы рискуем привлечь излишнее внимание». «Согласен», – Турецкий повернулся к Вячеславу Ивановичу. «Слава, от тебя зависит, как их встретят здесь, в Москве». «Встретят как надо», – заверил коллег Грязнов. «Оркестр, правда, не гарантирую, но все остальное будет на самом высшем уровне». «Отлично. Ну, а я пока подготовлю все необходимые документы». Турецкий вздохнул. «Жаль, что не могу полететь с вами». «Дальше аэропорта тебя, дядь Сань, все равно не пустят», – сказал Денис. Турецкий кивнул. «В том-то и дело». «А как насчет оружия?» – спросил Сева. «С оружием вас не пустят в самолет», – ответил Турецкий. «Я дам вам адрес одного человека в Вильнюсе. Если хорошо попросите, он одолжит вам пару газовых стволов». «Газовых?» – разочарованно отозвался Агеев. «А как насчет оружия для взрослых?» «Придется обойтись без него. Я не хочу, чтобы у вас были неприятности». «Ага», – раздумчиво произнес Филя. «Значит, эти пуколки спасут нас от неприятностей? Вот уж никогда бы не подумал». «Скажи спасибо, что хоть пуколки будут», – сказал ему на это Вячеслав Иванович. «Мы вон с Турецким вообще воевали голыми руками». Агеев насмешливо посмотрел на загипсованную руку Грязнова и кивнул. «Оно и видно». Турецкий засмеялся, Денис Грязнов деликатно улыбнулся, а Голованов поднял кружку с пивом и сказал: «Давайте, что ли, за успех? И чтобы вернуться назад с целыми руками. И желательно не с голыми», – добавил Денис. Мужчины подняли кружки и чокнулись. «Послушайте», – Филя обращался сразу ко всем, – «послушайте, коллеги, у меня тут появилась одна мыслишка. Она, конечно, фантастическая, но прежде чем смеяться, дайте себе труд ее хорошенько обдумать». «Излагай», – коротко сказал Турецкий. «У нас с вами есть план, так? План этот несовершенен, поскольку предполагает изрядную долю риска. Я сейчас говорю не столько о риске нажить себе неприятности, сколько о риске завалить все дело». «Ну, допустим», – кивнул Турецкий. «И что дальше?» «Я хочу предложить одну идею. Так, в порядке бреда. Если эта идея вам понравится, и если нам удастся ее осуществить, то мы сможем обойтись без насилия». «Хм», – Грязнов-старший почесал пальцы, торчащие из гипса. «Долгое же предисловие тебе понадобилось, чтобы оправдать свою идею. Неужели она и впрямь такая дикая?» «Очень», – кивнул Филя. «А заключается она в следующем». И Филя поделился с коллегами своей идеей, а вернее планом. Изложив план, он затих, настороженно глядя на коллег. Не засмеются ли? Но никто не засмеялся. Лишь Сева Голованов неопределенно покачал головой и тихо проговорил: «Придет же такое в голову! Хотя идея интересная», – договорил за него Турецкий. А Денис Грязнов пожал плечами и сказал: «Почему бы и не попробовать? Говорят, что чудеса иногда случаются». «Чудеса», – обиженно повторил Филя. «Это, друг мой, не чудеса, это наука». «Тем более», – согласился Денис и посмотрел на Турецкого. «Ну как, дядь Сань, попробуем?» Турецкий улыбнулся и сказал: «Легко».